Просто сказки какие-то. Ваши парни должны быть поистине счастливы. Летом 1975 года, когда мы с одним московским журналистом пришли домой к Олегу Блохину, он был печален. Его ногу до самого колена прятали бинты, и он время от времени ладонью поглаживал их, будто пытался усмирить боль. У нас было заготовлено к Блохину 40 вопросов. И, помнится, первую мы задали на злобу дня. «О чем вы, Олег, думаете, когда, прихрамывая, идете по полю после грубой игры соперника?» Он помрачнел еще больше. «О боли своей думаю», — сказал Блохин. «Прислушиваюсь к ней, не опасна ли травма? Смогу ли играть? А бывает и злость кипит в душе против обидчика, особенно если тот намеренно ударил по ногам». Среди прочих, мы задали Блохину самый банальный вопрос — как он стал футболистом? Отвечая, он говорил тепло и, казалось, уже забыл о боли. Даже просто говорить о футболе, это чувствовалось, было для него огромным удовольствием. Мяч гонял с 4 лет. Прямо на пустырях, во дворе, где придется. В 10 лет отец привел меня в динамовскую футбольную команду. После экзамена меня приняли, и я стал учиться футболу. Во время той беседы 22-летний форвард и не помышлял, что через каких-нибудь полгода попадет в разряд звезд. Но в канун нового 1976 года традиционный референдум, проводимый французским еженедельником «Франс Футбол», назвал форварда киевского «Динамо» и сборной СССР Олега Блохина лучшим футболистом Европы 1975 года. Он стал обладателем золотого мяча. Прошло еще 5 лет, и вот в декабре 1980 года я шел к Олегу Блохину с твердым намерением поговорить с ним о будущей книге. Эта книга, по замыслу издательства, должна быть написана от лица Блохина. И я перебирал в памяти наши прежние беседы, размышляя о том, что захочет рассказать о себе в книге сам Олег. За окном было морозно, а в комнате тихо. Не мешая разговору, звучала музыка. Вкусно пах кофе, сваренный двукратной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике Ириной Дерюгиной. 3 дня назад она стала женой Олега Блохина. «О чем бы мне самому хотелось рассказать в книге?» — повторил вопрос Олег. «Думаю, что надо правдиво и честно показать жизнь советского футболиста, рассказать о ближайших товарищах, о команде, показать и то, что скрыто от глаз болельщиков. Думаю, что читателю будет интересен футболист и вне футбольного поля. Но это все же, согласитесь, только гарнир. Основное блюдо все-таки футбол. Тренировки, матчи, борьба. И вы все это хорошо помните?» «Пока помню. Помню, как 10 января 1970 года меня зачислили в команду. Представляете волнение 17-летнего паренька, попавшего в такой знаменитый клуб. Потом борьба за место в команде. Тоже интересно. И голы свои хорошо помните? Их ведь за этот десяток лет уже больше 200. Интересно, что вы, Олег, чувствуете, когда забиваете гол? Если я скажу, что испытываю радость, то это, видимо, не будет для вас откровением, но это будет правдой. Да, каждый раз радость, иначе к этому относиться невозможно. Гол всегда маленькое чудо. А какие из 10 прожитых в большом футболе сезонов оставили у вас наиболее яркое впечатление? О каких в будущей книге надо бы рассказать поподробней?» Он задумался. Потом сказал, каждый оставил какой-то след, был по-своему хорош или плох. 10 разных лет жизни в большом футболе. Конечно, самые значительные — мои первые золотые медали и кубок СССР, потом кубок кубков, суперкубок. Все это ярко и свежо в памяти. Но футбол, как вы сами заметили, состоит не только из приятных моментов. «Еще бы!» — воскликнул Блохин. «И об этом надо писать. Надо вспомнить о травмах. Значит, вы считаете, что необходимо серьезно поговорить о грубости в футболе?» «Естественно. Грубость — это ведь серьезная проблема и в нашем футболе, и в мировом.